Глава 6. Нужно часто менять паруса, чтобы прибыть куда хочешь. И действительно, в чем разница? Правят ли женщины или должностные лица управляются женщинами? Результат получается один и тот же. Аристотель. Политика. Даже после визита Делия, даже после проведенного инструктажа, Клеопатра не спешит. И у нее есть для этого основания. Ситуация крайне нестабильна, а ставки чрезвычайно высоки. После нескольких лет лавирования среди бесконечных римских расприй и подлых убийств, она не хочет сделать теперь неверный шаг. Дели не давит на нее, требуя объяснений, но перед двумя триумвирами все равно придется оправдываться. Она отсиживалась в сторонке, когда цезарианцы просили о помощи. Не заявляла о нейтралитете. Поддержала, вольно или невольно, убийцу своего возлюбленного. Клеопатра, глава зависимого государства, да к тому же друг и союзник Рима, так что ей ничего не остается, как пытаться умилостивить Марка Антония, даже если она предпочла бы держаться от него подальше. Антоний контролирует Восток и Египет в том числе. Более того, он славный герой, победивший при Филиппах, где, похоже, непостижимым образом умудрялся быть сразу везде и делать сразу все. По возвращении из Азии его вместе с войском встречают толпы обожателей в Афинах. Его как бога чествуют в Эфесе. Этот 42-летний мужчина с волнистыми волосами, квадратной челюстью и рельефным торсом пышет здоровой, грубой силой. Он обосновывается в Тарсе, цветущей столице Киликии, неподалеку от юго-восточного побережья современной Турции. Сюда, на живописную равнину, окруженную островерхими горами, он и вызывает Клеопатру. Вызовы приходят к ней один за другим. Она не спешит. Тянет время, чтобы усилить эффект? Занята приготовлениями? Никто никогда не обвинял Клеопатру в нерешительности, хотя в нескольких случаях она намеренно выжидала, пока пыль не уляжется и картина не прояснится. Надо полагать, сейчас как раз такой момент. Плутарх уверяет нас, что она не ведала страха, хотя было действительно страшно. Многие поплатились за отказ сотрудничать. Однако он объясняет эту задержку стратегии. Царица верит успокаивающим рассказам Делия, но еще больше верит в собственные силы, которые, надо сказать, как раз на пике. Цезарь знал ее совсем юной и неискушенной в жизни, как говорит Плутарх. А перед Антонием она предстанет в том возрасте, когда и красота женщины в полном расцвете, и разум ее всего острей и сильнее. Клеопатре еще не было 30 лет. Главные надежды возлагая на себя самое, на свою прелесть и свои чары, она отправляется в путь не потому, что, наконец, готова к встрече или устала колебаться, но, по сути, движимая одним лишь презрением. У нее накопилось много писем от Антония и его друзей, и в итоге она все-таки поплыла, хоть и относилась к этим приглашениям с высокомерием и насмешкой, заключает Плутарх. Это было в конце лета. Как не уверена в себе Клеопатра, какой не кажется высокомерной, она все продумала до мелочей, словно это представление рассчитано далеко не только на Антония. Конечно, она слышала истории о том, как встречали возвращавшегося с войны Антония. Волны благовоний и радостные вопли следовали за ним по всему континенту. В Эфесе женщины оделись вакханками, мужчины — фавнами и сатирами. Распевая хвалебные дионисийские песни, они сопровождали его в город, украшенный увитыми плющом жезлами, гудящий от труб, флейт, арф и приветственных криков. Приглашения сыпались на него, как из рога изобилия. Вся Азия признавала нового правителя и жаждала его благосклонности. Клеопатра знает от Делия и других, что ей предстоит включиться в своеобразную гонку за внимание Марка Антония. И решает устроить такой спектакль, который позже вознесет прозу Плутарха до красноречия Шекспира. А Шекспира заставит написать удивительные стихи. В историю вошло немало триумфальных появлений. Деревянного коня в Трое, Христа в Иерусалиме, Бенджамина Франклина в Филадельфии, Генриха IV, Чарльза Линдберга, Шарля де Голля в Париже, Говарда Картера в гробнице Тутанхамона, группы Битлз на шоу Эда Салливана. Однако ни одно из них не сравнится с явлением Клеопатры Антонию по колориту. Неповторимые цвета, невообразимые ароматы, небесные звуки. Была произведена мощная атака на все чувства сразу. Видимо, царица проплыла на корабле по Средиземному морю свыше 1000 километров, останавливаясь на ночевке, как уже это делала когда-то, на побережье Леванта. В устье реки Кидн, в лагуне, она, скорее всего, превратила местную речную лодку в настоящий шедевр египетско-эллинистического искусства. Оставалось подняться вверх по реке порядка 15 километров. На полностью укомплектованной галере находилось обычно 170 гребцов. Здесь же она, скорее всего, оставила не больше 2/3. За ладьей следовали несколько кораблей с грузом. Она тщательно продумала реквизит для этого путешествия. С Клеопатрой часто не знаешь, как отделить жизнь от легенды. В Тарсе легенда совершенно слилась с жизнью. Присутствие царицы Египта всегда вызывало ажиотаж. Сейчас же она сделала все, чтобы фурор был полным. В эпоху дремучих представлений людей об окружающем мире спецэффекты значили очень много. Она двигалась по красивой реке между цветущих равнин. И это походило на бесчисленные вспышки цвета, звуков и запахов. Ей не нужно было прибегать к помощи магии и колдовства. Хватало просто увидеть ее лодку с золоченой кормой и пурпурными парусами. Римляне так не путешествовали. Посеребренные весла сверкали на солнце. Выныривая из воды, задавали ритм оркестру из флейт, труб и лир, игравшему на палубе. Если у кого-то и были сомнения в том, что Клеопатра – талантливый театральный режиссер, то сейчас они должны были разбиться вдребезги. У Плутарха читаем. Царица покоилась под расшитую золотом сенью в уборе Афродиты, какую изображают ее живописцы. А по обе стороны ложа стояли мальчики с опахалами, будто эроты на картинках. Подобным же образом и самые красивые рабыни были переодеты нереидами и харитами и стояли кто у кормовых весел, кто у канатов. Дивные благовония восходили из бесчисленных курильниц и растекались по берегам. Она превысила меру вдохновения самого Гомера. Молва летела вперед куда быстрее, чем передвигалось это неземное видение, на что наверняка и было рассчитано. Огромные толпы собирались по берегам, наблюдая за диковинной процессией. Когда Клеопатра достигла Тарса, весь город высыпал на пристань. В итоге Тарс опустел совершенно, и Антоний, улаживающий тогда дела на жаркой рыночной площади, вдруг оказался практически в одиночестве. Клеопатра отправила ему весточку, которую можно считать как образцом дипломатического искусства, так и чудом постановочного мастерства, где сообщалось, что Афродита шествует к Дионису на благо Азии. Это представление очень отличалось от того, что когда-то устроила девочка, выползшая из конопляного мешка, хотя результаты вполне сопоставимы. Египетская царица еще раз доказала, что имеет способности к языкам и легко их применяет. Плутарх замечает, что особенно хорошо она владела языком лести. И в разновидностях последней была настоящим экспертом. Клеопатра не смогла бы подстроиться к своей аудитории, даже зная она ее лучше. Вероятнее всего, она уже встречалась с Антонием, когда он прибыл в Александрию, чтобы восстановить на престоле ее отца. Ей тогда было 13. А когда Цезарь был в Египте, Антоний присылал из Рима в Александрию агента по личному делу. Он покупал у диктатора поместье, и об этой сделке она тоже могла слышать. Вполне вероятно, что они встречались в Риме, когда она гостила у Цезаря, и у обоих могли быть схожие интересы. В любом случае, она была наслышана о его похождениях, о его бурной молодости и запутанной взрослой жизни, о склонности Антония к театральным эффектам, даже к мелодраматизму. а не каждодневной политической прозорливости, о его гениальности и безрассудстве, о дерзости и легкомыслии. Безусловно, это ее помпезное прибытие говорит о том, что она хорошо изучила вкусы жертвы и входила в узкий круг людей, способных этим вкусам угодить. Потому что, несмотря на все мучения последних лет, оставалась самым богатым человеком в Средиземноморье. Антоний отвечает Клеопатре приглашением на ужин. То, что произойдет дальше, красноречиво говорит об особенностях их характеров, так расстраивавших в свое время Цицерона. Антоний чересчур уступчив, Клеопатра слишком высокомерна. Дать первый ужин – вопрос статуса. Она настаивает, что он должен прийти к ней и пусть приводит каких угодно друзей. Вот такая у нее прерогатива. С самого начала она намерена показать ему, кто здесь кто. Царица не отвечает на приказы явиться. Царица сама приказывает явиться. Желая сразу же показать ей свою обходительность и доброжелательство, Антоний исполнил ее волю. Успевает сообщить нам Плутарх, прежде чем лишается дара речи, пораженный этой сценой. Даже в греческом языке он не находит нужных слов. Клеопатра изрядно поработала с пространством, и у всех пришедших захватывает дух от восхищения. Антония особенно изумляет гирлянды светильников, развешанные на ветвях деревьев. Они так затейливо соединялись и сплетались в прямоугольники и круги, что трудно было оторвать взгляд или представить себе зрелище прекраснее. Великолепие обстановки вынудит Шекспира фактически уступить свое перо Плутарху, который уже повыдергивал из словаря все возможные эпитеты. Воистину, не каждый день величайший поэт елизаветинской эпохи списывает у древнего бесхитростного биографа. А еще у Клеопатры приготовлены 12 банкетных зал. 36 диванов покрыты дорогими покрывалами. На стенах роскошные гобелены, вытканные блестящим шелком. На столах золотая посуда искусной работы, инкрустированная камнями. Можно предположить, что и сама царица не упустила возможности украсить себя драгоценностями. Помимо жемчуга, в Египте ценят и полудрагоценные камни: агат, ляпис-лазурь, аметист, сердолик, гранат, малахит, топаз. Они меркают в золотых кулонах, тончайше сработанных браслетах, длинных изысканных сережках. Антоний глазеет на фантастическое убранство. Клеопатра скромно улыбается. Она очень спешила, но в следующий раз сделает все как надо. По Афинею она сказала, что это ее подарок, и пригласила прийти еще раз завтра с друзьями и военачальниками. После трапезы гостей одаривают всем, что им приглянулось: покрывалами, инкрустированными столовыми принадлежностями, а заодно и диванами. А дальше она спокойно поднимает планку, и по сравнению со следующим предыдущий пир выглядит убого. На четвертый вечер Антоний по колено тонет в ковре из роз. Одному только флористу заплатили целый талант. Такую сумму 6 врачей получали в год. В удушающей киликийской жаре ароматы кружат голову. В конце вечера из обстановки остаются лишь растоптанные лепестки на полу. Клеопатра снова разделяет все убранство, всю мебель между гостями. К концу недели покои друзей Антония пополняются диванами, шкафами, гобеленами. И что особенно уместно в жаркую летнюю ночь, людям высших чинов предоставляют носилки и слуг, а другим гостям – коней. Чтобы облегчить им путь домой, она выделяет каждому по эфиопскому рабу с факелом. И пусть великолепие ее лагеря не поддается описанию. Современники не скупятся на собственные отзывы, однако мало кому удается по достоинству оценить масштаб происходящего. Клеопатра, кстати, была далеко не одинока в желании произвести впечатление на новенького властителя Азии. Плутарх пишет, что двери Антония стали осаждать цари, а царицы наперебой старались снискать его благосклонность богатыми дарами и собственной красотою. Царица Египта превзошла всех пышностью и изобретательностью. 6-летнего Цезариона она оставила дома. Плутарх отдает должное прелести Клеопатры и убедительности речей царицы. Но Аппиан единственный пытается реконструировать разговоры во время тех первых встреч в Тарсе. Итак, что же царица скажет в свое оправдание? Она ничего не сделала, чтобы отомстить за смерть Цезаря. Помогала Долабелле, несостоявшемуся убийце и человеку, из-за которого Антоний развелся с женой. Полностью уклонилась от сотрудничества. В ответ Клеопатра не обнаруживает ни грана раскаяния, не приносит ни одного извинения, лишь четко излагает факты. Гордо, с вызовом, перечисляет все свои действия в пользу Антония и Октавиана. Да, она помогла Долабелле. И помогла бы больше, не вмешайся погода. Даже лично попыталась доставить корабли и припасы. Несмотря на повторявшиеся угрозы, отклонила все требования Кассия. Не дрогнула перед ждущим в засаде врагом, но попала в бурю, основательно потрепавшую ее флот. Лишь болезнь не дала ей выдвинуться снова. А к тому времени, когда она выздоровела, Марк Антоний уже стал героем битвы при Филиппах. Она невозмутима, остроумна и, насколько Антоний может толковать все эти переодевания в Афродиту, совершенно невиновна. В какой-то момент встает вопрос денег. Главным образом ради этого и затеяно представление. Можно ли эффектнее продемонстрировать свои возможности человеку, отчаянно нуждавшемуся в средствах? Римская казна пуста. Триумвиры пообещали каждому солдату по 500 драхм или 12-ю часть таланта, а у них больше 30 легионов. Долг преемника Цезаря, а может и победителя при Филиппах, начать подготовку к походу на Парфию. Парфяне сочувствуют заговорщикам, жаждут отобрать у Рима земли и никак не успокаиваются. В послужном списке Антония позорное поражение 53 года до нашей эры, требующее реванша. Последний римский военачальник, отправившийся за Тигр, не вернулся. Его отрубленная голова стала реквизитом в одной парфянской постановке Еврипида, а 11 легионов были уничтожены. Ослепительная военная победа обеспечит Антонию превосходство в Риме. А когда какой-нибудь римлянин начинал мечтать о парфянском царстве, его мысли неизбежно обращались к Клеопатре. Только она могла финансировать такую масштабную операцию. В итоге Марк Антоний делает ответный жест и приглашает Клеопатру к себе на пир. Естественно, он приложил усилия, чтобы превзойти ее по части изысканности и роскоши. Естественно, он терпит поражение на обоих фронтах. Позже скажут, что она мастерски запудрила ему мозги, и в каком-то смысле это, наверное, так. Все-таки большинству римлян было хорошо известно, что не стоит и пытаться побить кого-то из Птолемеев их излюбленным оружием, роскошью. Клеопатра снова проявляет удивительную гибкость и переигрывает простодушного Антония на его же поле. Он хохочет над отсутствием вкуса в зале для пира. Она начинает хохотать вместе с ним. И никакого почтения к властелину Азии, но просто идеальная партнерша для мужчины, на все готового ради хорошей шутки и умеющего смеяться над собой, так же искренне, как над другими. Она молниеносно подстраивается под его простецкую повадку. Угадавший в Антонии по его шуткам грубого и пошлого солдафона, Клеопатра и сама заговорила в подобном же тоне. Смело и без всяких стеснений. Показав себя гордым и независимым монархом, наглядно продемонстрировав свое богатство, теперь она легко и непринужденно входит в роль развеселого дружка-приятеля. Крайне маловероятно, что кто-либо из ее окружения когда-либо видел такую Клеопатру. Умение быть хамелеоном, мгновенно переодеваться по ходу пьесы, без всяких усилий переключаться с языка на язык, сходу очаровывать самых разных людей, эти навыки давно и хорошо отработаны. А плюс ко всему, ей еще и фантастически везет. Есть ли между Антонием и Клеопатрой нечто большее, чем обычное дружеское общение, нет ли? Совершенно очевидно, что у этих двоих много общего. Никто так не раздосадован завещанием Цезаря и появлением усыновленного наследника, как они. Каждый крепко держится за обрывок Цезарева плаща. Антоний подтвердил божественность Цезариона в Сенате и сам начал подпадать под магию этих слов. Клеопатра была не единственным участником космической костюмной драмы. В отличие от большинства римлян, Антоний уже имел дело с умными одаренными женщинами. Собственная мать не так давно проверяла его на прочность, предлагая ее убить, когда они оказались по разные стороны баррикад. Он спокойно может ухаживать за дамой во время политической встречи или финансовых переговоров. А встреча в Тарсе именно и есть такие переговоры, как бы Клеопатра ни старалась превратить их в религиозное действо. Фульвия богата, имеет обширные связи, умна, смела и хороша собой. Ради нее Антоний бросил свою давнюю возлюбленную, самую популярную в Риме актрису. Фульвия не из тех, кто будет сидеть дома с прялкой. Нет, она желает властвовать над властителем и начальствовать над начальником. Этой зимой она не только представляла интересы Антония в Риме, но и яростно вмешивалась в политику, так что ни Сенат, ни Народное собрание не могли провести никакого решения вопреки ее воле. Она стучалась в дома сенаторов и просила за мужа, решала вопросы с его долгами, собрала для него 8 легионов. В прошлом году в отсутствие мужа замещала его в политических и военных делах и однажды даже примерила воинские доспехи. Игры Клеопатры в богиню совершенно не смущают Антония. По дороге в Тарс, и она это знает, его приветствовали как нового Диониса. Этот бог тоже когда-то с триумфом ездил по Азии. Здесь Антоний не только подыгрывает Клеопатре, но и невольно исполняет роль типичного Птолемея. Они считали себя потомками бога вина, дарители наслаждений и были последователями его культа. Отец Клеопатры добавил к своему титулу слова «Новый Дионис». Ее брат сделал то же самое. К дворцу в Александрии примыкал Дионисийский театр. В 48 году до нашей эры там разместился командный пункт Цезаря. И все же Марку Антонию стоило серьезнее подойти к выбору божественного альтер-эго. Хотя культ Диониса был бешено популярен, хотя ни одного греческого бога не любили в то время так страстно, тем не менее он, новобранец среди маститых олимпийцев, так и не стал для них своим. Умный, шаловливый и веселый. Но в своих пышных золотых кудрях с клеймом женоподобный. Явственно чужой и самый мягкий из богов. Один предок Клеопатры как-то раз вспомнил о своем дионисийском происхождении, чтобы оправдаться за неучастие в битве. Хуже того, Дионис туманит мозги мужчинам и дает силы женщинам. Если бы после Филиппского сражения Восток пошел за Октавианом, а не за Антонием, то Клеопатра, конечно, не сумела бы так легко адаптироваться. Все-таки не на всех языках она говорила одинаково хорошо. Более подходящего сценического антуража, чем Тарс, нельзя и желать. Он со всех сторон окружен скалистыми горами, поросшими густым лесом и яркими цветами. Это административный и учебный центр, славящийся своими философскими школами и ораторским искусством, небезызвестный Киликийский город, как скажет о нем местный уроженец апостол Павел через несколько десятилетий. Здесь красивые фонтаны, комфортные бани и прекрасная библиотека. Через город бежит быстрая холодная речка, сине-изумрудная и прозрачная. А уж если сравнить с мутным Нилом, просто кристально чистая. Прибыв сюда 300 лет назад, Александр Македонский, желая побыстрее смыть с себя пыль и пот после дороги, бросился в ледяную воду. Оттуда полководца вытащили в полубессознательном состоянии, и потом он 3 дня восстанавливал силы. Тарс со своими благодатными почвами и знаменитыми виноградниками охотно поклоняется богам плодородия. Чем не идеальное место для двух божеств, двух звезд, уже застолбившей себе место на небосклоне и только восходящей? В Тарсе обожают масштабные зрелища и умеют их устраивать. Например, на целый талант легко могут заказать цветов. Иначе говоря, недавно, формально став римлянами, горожане остались откровенными греками. Во время войны тарсяне столкнулись с той же дилеммой, что и Клеопатра, но не стали выбирать сторону, а радостно поприветствовали сначала Кассия, потом и Долабеллу. С ними жестоко обошлись за непостоянство. Кассий наложил на город гигантский штраф. Чтобы откупиться, жителям пришлось переплавлять утварь из храмов в монеты и продавать в рабство не только женщин и детей, но даже стариков. Забыв о зрелищах на широкую ногу и безумных тратах на цветы, теперь они сердечно принимают у себя врагов Кассия. Антоний освобождает город от податей и возвращает домой проданных в рабство. Клеопатра проводит в Тарсе всего несколько недель. Больше не требуется. Крепость под названием Антоний пала быстро и без борьбы. Плутарх, которому довелось первым вести репортаж с места событий, расписывает ее киликийский успех и даже немного повышает царицу. Если раньше, в 48 году до н.э., она была перед Цезарем отважной вертихвосткой, то к 41 году до н.э. становится опытной соблазнительницей. Ее речи пленяют, присутствие озаряет, а голос ласкает. Она в два счета расправляется с Антонием. Более хладнокровный Аппиан тоже признает мгновенное поражение. Антоний тотчас влюбился в нее как юноша, хотя ему в это время исполнилось уже 40 лет, недоумевает он. Неудивительно, что драма берет верх над историей. Трудно оставаться невозмутимым, пробираясь через этот миллион алых роз. Трудно разглядеть крупинки правды за пышным нагромождением эпитетов, особенно когда в деле замешана политика. О победе Клеопатры над Антонием написано гораздо больше, чем над Цезарем, и этому есть простое объяснение. Летописцам нравится рассуждать о первом и не нравится о втором. Так как Антоний должен выглядеть менее значимым из двух мужчин, роль Клеопатры автоматически становится более значимой. В 41 году до н.э. она выступает не только для другой аудитории, но и с другим хором. Добавляет ли общность интересов огня их роману? Во всяком случае, она точно добавляет им взаимопонимание. Как писал Плутарх о другой исторической важной связи. Это был брак по любви, который вполне соответствовал его, Александра Македонского, замыслу. Из всех римлян, всех городов, всей империи именно этого конкретного мужчину Клеопатре имеет смысл пленять, а Антонию имеет смысл всячески поддерживать ее. Если Клеопатре выгодно влюбиться в или подстроиться под мужчину, фактически бывшего ее боссом, то почему бы Антонию не увлечься женщиной, способной в одиночку спонсировать его военную кампанию? Это его одержимость Парфией, большая ее удача. Мы знаем, что он продолжает по ней вздыхать и несколько месяцев спустя. Хотя царицу и сделают потом единственным автором этого проекта, продумавшим роман от и до. Как выразился один из самых заклятых ее врагов, она не влюбилась в Антония, а очаровала его своими прелестями и влюбила в себя. В античном мире, как и в наше время, женщины строят козни, в то время как мужчины непременно разрабатывают стратегии. Между искателем приключений и авантюристкой всегда зияет огромная пропасть. Такая же, как между мужественностью и сексуальной распущенностью. Например, Цезарь уехал от Клеопатры и сразу же взял в любовницы жену царя Мавритании. Антоний приехал в Тарс сразу же после романа с царицей Каппадокии. Однако именно Клеопатра, несмотря на то, что эти двое мужчин обладали неуемными сексуальными аппетитами, войдет в историю как ловкая охотница и наводящая морок искусительница. Смаковать ее порочность гораздо приятнее, чем признать за ней наличие интеллекта. Гораздо легче приписать ее власть над мужчинами магии, чем любви. У нас нет доказательств ни того, ни другого. Но когда в дело вступает магия, мужчина скорее терпит техническое поражение, чем проигрывает по игре. Так что Антоний болтается на крючке у Клеопатры, готовый подчиниться любому ее капризу. Однако расположение и страстная любовь к ней не допустили его до готовности во всем слушаться ее, пишет Флавий. И добавляет, что тут к тому же не обошлось без воздействия неких изменяющих сознание снадобий. Таким образом, писатель признает власть Клеопатры, при этом отказывая ей в интеллекте. Вне зависимости от того, Потерял ли кто-то из них голову, сложно представить, что между ними не было физического влечения, особенно в начале романа. Оба они наслаждались властью. Оба могли расслабиться жаркими летними ночами, вглядываясь в причудливую игру мерцающих огней, слушая сладостную музыку, вдыхая кружащие голову ароматы, вкушая лучшую в Азии пищу и вино. Антоний вряд ли был рабом своей любви к Клеопатре, как утверждают многие хроникеры. На самом деле, где бы он ни появлялся, вокруг всегда искрило от сексуального напряжения. В походе по Азии полководец-победитель явно не сдерживал своих порывов. У него только что закончилась связь с другой зависимой царицей. Плутарх говорит, что он пользовался позорной славой прелюбодея. Сам Антоний будет вспоминать, что отношения с Клеопатрой начались именно тем знойным тарсийским летом. Итак, встреча быстро приносит полезные плоды. Клеопатра за несколько недель заключает очень крупную сделку и отплывает домой. У Антония остается список ее требований. Учитывая выгоду, которую сулит ему их исполнение, это требование нельзя назвать слишком экстравагантными. Благодаря им становится ясно, что царица лишь делает вид, что чувствует себя в безопасности. Она отлично осведомлена. Другой претендентке не терпится сесть на египетский престол. Антоний, не теряя времени, начинает упрощать ей жизнь. По его приказу Арсеноя выводят из храма Артемиды. Там, на мраморных ступенях, перед резными дверьми и слоновой кости, которой недавно пожаловал священному месту их отец, сестра Клеопатры и встречает свою смерть. Больше родных у правительницы нет. На этом фронте все теперь будет спокойно. Клеопатра покончила с собственным своим семейством, возмущается римский летописец, и никого больше не осталось из ее кровных родственников. Это так. Однако следует признать, что Арсеноя фактически не оставила сестре выбора. Цезарь пощадил ее после публичного позора в Риме. С тех пор Арсеноя, не переставая, плела против Клеопатры заговор за заговором. Исида тоже милосердна, но справедлива. Она отдает нечестивцев в руки тех, против кого они злоумышляют. И Клеопатра может быть сострадательной. Антоний вызывает на ковер главного храмового жреца, который как раз и провозгласил Арсеною царицей. Жители Эфеса бросаются в ноги Клеопатре, умоляют ее простить жреца. Она убеждает Антония отпустить пленника. Отныне он не должен признавать царями сосланных Птолемеев. Он больше не опасен. Однако Антоний не так снисходителен к самозванцу, который ходит по Азии и выдает себя за Птолемея XIII. В конце концов, тело Клеопатриного брата после Александрийской войны так и не нашли. Его казнят. Неверный командующий кипрским флотом, поддержавший Кассия вопреки приказу Клеопатры, возможно, он был заодно с Арсеноей, сбежал в Сирию и теперь скрывается в одном из храмов. Его оттуда выволакивают и убивают. Такое поведение римского полководца наводит на мысль, что тут не обошлось без магии. Теперь сразу у Антония, заключает Аппиан, ослабел прежний его интерес ко всему происходящему. Чего бы ни требовала Клеопатра, все выполнялось без всякого внимания к священному или справедливому. А еще такое поведение наводит на мысль, что Клеопатра надавала ему в перерывах между пирами весомых материальных обещаний. Да и нельзя сказать, что Антоний делает что-то из ряда вон выходящее. Цезарь, уехав от Клеопатры в 47 году до нашей эры, тоже занялся наведением порядка в провинциях. Определил людям, оказавшим ему услуги, награды от имени государства и от себя лично. Произвел расследование и вынес приговоры по прежним местным тяжбам. Антоний берет под свою защиту правителей, поддержавших его, и заручается их дружбой. Устанавливает иерархические цепочки и поднимает налоги. А вот дальнейшие его действия сильно отличаются от цезаревых. Поздней осенью Антоний распределяет свою армию по зимовкам. И хотя порядка в провинциях так и нет, а парфянское войско нагло осваивает берега Евфрата, плотоядно поглядывая на Сирию, он отправляется на юг, в Египет, к Клеопатре. Женщина 28 лет, встретившая его в Александрии, может быть, пребывает на пике своей красоты. Хотя каждая женщина уверена, что такой момент всегда где-то в прошлом. А может быть и нет. Однако в любом случае эта Клеопатра мало похожа на ту, что встретилась с Юлием Цезарем 7 лет назад. С тех пор она побывала за границей и родила ребенка. Она правит, не встречая сопротивления, и, не моргнув глазом, усмиряет страшные политические и экономические бури. У нее, живой богини, есть маленький непорочный соправитель, избавивший ее от необходимости снова вступать в брак. Ее поддерживает и искренне обожает народ. Недаром она, как никто из Птолемеев, посвящала столько времени и сил исконной египетской религии. И сейчас в Александрии другая Клеопатра принимает своего могущественного партнера. Самоуверенная, властная, роскошная. Принято считать, что это она придумала и организовала визит Антония в Египет. Завлекла хитростью, соблазнила, околдовала. Антоний позволил ей увести себя в Александрию, уверяет Плутарх. Правда, с таким же успехом он и сам мог принять это решение. В конце концов, он делает, что должно, реформирует Восток и собирает деньги. Как ему воплощать свои военные планы без египетского кошелька? Это, быть может, великолепный шанс получить обещанное, но пока не отданное хитрой царицей. Азия оказалась беднее, чем все предполагали, а Египет богат. У римского триумвира имеется законное основание исследовать вассальное царство, и Египет подходит идеально. Для парфянской кампании Антонию очень пригодится флот Клеопатры. Иначе ему придется вечно распутывать провинциальные дела, что совершенно неинтересно. Даже Цицерону было скучно заниматься административной рутиной. Бесконечным потоком к нему идут просители. В таких условиях Антоний может только мечтать оказаться в одном из немногих средиземноморских чужих государств. Он в свое время считался одаренным школьником и до сих пор во многом школьником остался. А еще он талантливый, здравомыслящий стратег. Если Клеопатра не ищет с ним встречи, то у него и самого найдется немало поводов с ней пообщаться. Или хотя бы аккуратно и дипломатично дать ей почувствовать себя хозяйкой положения, что он элегантно проделал не так давно в Тарсе. Он уже бывал раньше в Александрии. Этот город вряд ли легко забудешь. Город, где можно испить всю греческую культуру одним глотком. Никто в здравом рассудке не захочет зимовать где-нибудь еще, когда есть возможность понежиться под ласковым александрийским солнышком. Пусть и в январе и случается мощное наводнение, особенно в первом веке до нашей эры, особенно будучи гостем кого-то из Птолемеев. Либо из почтения к Клеопатре, либо желая избежать ошибки Цезаря, Антоний гостит в Египте без военного эскорта и без каких бы то ни было отличительных знаков власти, держа себя и ведя образ жизни частного человека. Хотя живет совсем не как простой частный человек. Клеопатра устраивает ему пышный прием и прилагает много усилий, чтобы он вел жизнь мальчишки-бездельника и чтобы поддержать репутацию стиля жизни по-александрийски. Есть города, где можно потратить состояние, есть города, где можно сколотить состояние, и только в редком великом городе можно умудриться сделать и то, и другое. Именно такова Александрия Клеопатры. Рай для ученых, деловой центр и место для томного отдыха, где типично греческая коммерческая жилка соединяется с египетским гостеприимством. Город малиновых зорь и жемчужных вечеров. Город, склонный к мошенничеству и дающий возможности. Антоний и Клеопатра развлекаются на полную катушку, не давая себе отдыха. Они утверждают что-то вроде закрытого общества для избранных и называют его «союзом неподражаемых». Что ни день, они задавали друг другу пиры, проматывая совершенно баснословные деньги, рассказывает Плутарх. У нас есть удивительное свидетельство, взгляд изнутри на кухню в доме Клеопатры. Царский повар однажды позвал своего друга Филота посмотреть на приготовление обеда. Филот потрясен увиденным. На кухне ожидаемо кричат и ругаются, снуют туда-сюда повара, официанты и виночерпии. А посреди всеобщего хаоса возвышаются горы провизии. На вертелах жарится сразу 8 кабанов. Пилот, молодой врач, удивляется многочисленности предстоящего сборища. Друг-повар смеется над его наивностью. «Совсем наоборот», — объясняет он. «Это целая операция. С одной стороны, высокоточная, с другой — крайне неточная. Гостей будет немного, человек 12, но каждое блюдо надо подавать в тот миг, когда оно вкуснее всего, а пропустить этот миг проще простого. Ведь Антоний может потребовать обед и сразу, а случается и отложить ненадолго. Прикажет принести сперва кубок или увлечется разговором и не захочет его прервать. Выходит, заключает повар, готовится не один, а много обедов, потому что время никак не угадаешь. Преодолев первое изумление и закончив обучение, юный Филот станет известным врачом и расскажет эту историю своему другу, который, в свою очередь, потом перескажет ее своему внуку, который, в свою очередь, окажется Плутархом. Все комментаторы сходятся на том, что Марк Антоний – гость весьма утомительный и в буквальном смысле очень дорогой. В молодости он отправлялся на войны с целым шлейфом музыкантов, любовниц и актеров. Он превратил, во всяком случае так утверждает Цицерон, дом Помпея в дворец наслаждений, набив его акробатами, танцорами, шутами и пьяницами. Вкусы его не изменились. Клеопатре определенно есть чем заняться. Различий между Клеопатрой и Антонией много. Она неустанно работает, несмотря на массу отвлекающих факторов. Антоний посещает Александрийские храмы, гимназии, диспуты ученых, однако мало интересуется египетским наследием, архитектурой, культурой и наукой великой цивилизации. Он, конечно, не может не пойти к гробнице Александра Македонского. Туда тянет всех римлян. Он едет в пустыню поохотиться. Возможно, кстати, Клеопатра едет вместе с ним, верхом на собственных и нанятых лошадях. Кроме этого, нет никаких сведений о том, что Антоний вообще выезжал из Нижнего Египта или осматривал достопримечательности. Да, он не Юлий Цезарь. Зато среди гулких колоннад и аллей сфинксов, на улицах, названных в честь колоритных предков его любовницы, между белыми домами из известняка, он поднимает искусство подросткового розыгрыша на новый уровень. Клеопатра во всем ему потакает. Она добавляет всю новую сладость и прелесть любому делу или развлечению, за какое не берется Антоний. У нее много дел днем, а ночью еще больше. Хотя такого гостя и не нужно особо развлекать. Он сам поднаторел в ночных эскападах, обильных пикниках, вечеринках с переодеваниями. Он знает, как расстроить свадьбу. Царица ни на минуту не теряет его из виду. Это тоже своего рода политика. Ее царству не помешает хороший розыгрыш. Вместе с ним она играла в кости, вместе пила, вместе охотилась, бывала в числе зрителей, когда он упражнялся с оружием, рассказывает Плутарх. А по ночам, когда в платье раба он бродил и слонялся по городу, останавливаясь у дверей и окон домов, осыпая обычными своими шутками хозяев, людей простого звания, Клеопатра и тут была рядом с Антонием, одетая ему под стать. Переодетый Антоний приставал к горожанам, часто получал словесный или даже физический отпор и возвращался во дворец, чрезвычайно довольный собой. Его выходки вызывают восторг в Александрии. Этот город прекрасно подходит буйному нраву Антония и совершенно им очарован. Город легкомыслен и обожает роскошь. Антоний играет мускулами и веселится от души. Больше всего на свете ему нравится смешить женщин. С юности, когда он изучал военное мастерство и ораторское искусство за границей, он восхищается всем греческим. Он изъясняется цветистым азиатским слогом, в котором больше поэзии, чем пафоса. Один римский писатель позже будет бранить александрийцев за шутовство. Один перелив арфы, и вот на них уже сыплется «Вы вечно легкомысленны и небрежны, и почти никогда не перестаете дурачиться, радоваться и смеяться». Однако это не проблема для Антония. Он прекрасно чувствует себя среди низкопробных развлечений и бродячих музыкантов, на улице или на скачках. К тому же в его прошлом немало славных дел, которые сейчас как нельзя кстати. Будучи еще совсем молодым, он принес милосердие на границу Египта, когда вернувшийся из Рима отец Клеопатры приговорил изменившие ему войска к смерти. Антоний вмешался в ситуацию, и благодаря ему военных пощадили. Он организовал похороны мужа Береники, также против воли Авлета. Его добросердечие не забыли. Александрийцы радостно принимают Антония, увлеченно играют в его игры с переодеванием, хотя вряд ли ему удается их одурачить. Подобно своей царице, они включаются в его злые насмешки и веселятся вместе с ним. Они признательны ему за то, что для римлян он надевает трагическую маску, для них же комическую. Антоний успешно приручает людей, которые всего 7 лет назад встречали Цезаря копьями и прощами. Это заслуга и твердости Клеопатры, и обаяния Антония. Естественно, легче было проникнуться симпатией к тому из римлян, который, в отличие от остальных людей Запада, до и после него, не выказывал ни капли превосходства. Более того, Антоний везде появляется в греческом хитоне, а не в римской тоге. Носит белые кожаные сандалии, как самый обычный египетский жрец. И производит совершенно другое впечатление, чем его командир в красном плаще, чье незримое присутствие до сих пор ощущается в воздухе. Это только прибавляет очков Клеопатре. Если Цезарь чувствовал через Клеопатру связь с Александром Македонским, а любой римлянин, собирающийся походом на восток, обязательно имел в виду Александра, то и Антоний может чувствовать через нее связь с Цезарем. У Аппиана Антоний всегда рядом с Клеопатрой, которой, несомненно, он главным образом и посвящал все свое время. Он уверен, что царица плохо влияла на Антония, который, обезоруженный и околдованный Клеопатрой, не раз оставлял важнейшие дела и откладывал неотложные походы, чтобы разгуливать и развлекаться с нею на морском берегу близ Канопа или Тафосериды. На самом деле, скорее верно обратное. Клеопатра, полностью сосредоточившаяся на своем госте, не утратила духа соперничества и чувства юмора, не забыла о своих интересах. Вот они плывут на лодке по Нилу или озеру Марьют жарким Александрийским днем. Марк Антоний весьма удручен. Он, бравый полководец, не может ничего поймать в кишащих рыбой египетских водах. Что подумает Клеопатра? Любовь там или нет, но выглядеть таким беспомощным в ее присутствии невыносимо. Антоний поступает, как любой уважающий себя рыболов. Тихонько приказывает слугам нырять и насаживать на крючок заранее пойманную рыбу. Так он начинает вытаскивать рыбок из воды одну за другой. Немного чересчур победоносно, немного чересчур регулярно. Этот импульсивный человек, когда хочет что-то доказать, не умеет держаться в рамках. Клеопатру же не так просто обдурить. Она притворяется восхищенной. Ах, ее мужчина такой молодец. Вечером она нахваливает его своим друзьям и приглашает их на завтра самих в этом убедиться. На следующий день большая компания выезжает рыбачить. Клеопатра уже успела дать распоряжение слугам. Антоний забрасывает удочку, у него тут же начинает клевать. Почуяв крупный улов, он вытаскивает лесу. И все начинают хохотать. На крючке болтается понтийская вяленая рыба. Царица снова продемонстрировала свою смекалку и остроумие. Антоний далеко не единственный, кто старается произвести на нее впечатление, а заодно уверенно и мило напомнила любимому о его назначении. У нее нет привычки ворчать и гневаться, зато есть формула успеха, ради которой многое бы отдал любой родитель, коуч или руководитель высшего звена. Она очень амбициозна и умеет заражать своей амбициозностью других. удочки, император, оставь нам, государем Фарасским и Канопским. Взывает к нему Клеопатра перед всей компанией. Твой улов — города, цари и материки. Похоже, Клеопатра относилась к Антонию как бабушка, приехавшему на каникулы внуку-школьнику. И теперь этот же школьник приходит в Рим, который откровенно игнорировал все эти праздные месяцы. Он отметил 43-й день рождения в Александрии, при этом запомнился горожанам в основном своими шалостями и выходками, что смешно, ведь изначально основным обвинением Марка Антония в адрес Октавиана было «сопливый мальчишка». Для римлянина не было оскорбления хуже. Оно так бесило Октавиана, что он потом проведет в Сенате закон, официально запрещающий кому-либо так его называть. Если Клеопатре не удалось подвигнуть Антония на великие дела, то это оказалось под силу шокирующим новостям, пришедшим под конец зимы с востока. Парфяне заняли Сирию и убили недавно поставленного Антонием наместника. Известия с запада были не лучше. Фульвия, объединившись с братом Антония, начала войну против Октавиана, в том числе, чтобы оторвать мужа от Клеопатры. После поражения она бежала в Грецию. Где-то в апреле Антоний начинает сухопутный поход на Парфян. Однако, не продвинувшись дальше Северной Сирии, получает жалостливое письмо от Фульвии. Теперь у него нет особого выбора, кроме как свернуть наступление и выдвинуться в сторону Греции с 200 новеньких кораблей. Полководец неплохо осведомлен о действиях своей супруги. О них ему регулярно сообщают обе стороны, особенно зимой. Антоний почти не проявляет к ним интереса. Осуждать жену ему хочется не больше, чем ссориться с Октавианом. Действия Фульвии скорее удерживают его в Александрии, совсем как маневры Клеопатры. Конечно, римлянин долго раскачивается, за что вскоре поплатится. Просматривая множество сохранившихся депеш и приходивших одно за другим срочных посланий, Аппиан зло отмечает, что в точности было написано Антонием в ответ, я не могу установить, хотя и старался это выяснить. Фульвия чувствует опасность, даже боится за детей, и не без оснований. Столетия спустя о ней почти забудут. Проще обвинить кутящего в Александрии Антония в том, что он был опьянен страстью и не помышлял ни о союзниках, ни о противниках. Воссоединение семьи в Греции проходит бурно. Антоний суров с женой. Она явно перегнула палку. Плутарх считает, что Клеопатра в неоплатном долгу у Фульвии, которая замечательно выучила Антония повиноваться женской воле. И что владычица Египта получила из ее рук Антония уже совсем смирным и привыкшим слушаться женщин. Возможно, Фульвия и научила мужа подчиняться женщинам, однако она не может заставить его ни пойти против Октавиана, ни возжелать стать правителем половины империи. Он не внемлет ее бесчисленным уговорам объединиться с сыном Помпея Секстом. Вместе они могли бы легко разделаться с Октавианом. Нет, Антоний не хочет этого слышать. Он подписал договор. Он никогда не нарушает соглашений. Пройдет несколько недель, и Антоний в море выступит против одного из убийц Цезаря, осужденного проскрипциями на казнь и воевавшего против Антония у Филипп. Враг будет быстро приближаться с целым флотом, и перепуганный помощник предложит властителю Азии уйти от столкновения. Тот на это скажет, что, будучи связан договором, он предпочитает умереть, чем, спасаясь, оказаться трусом. И продолжит плавание. Чтобы как-то восстановить нормальные отношения с Октавианом, Антоний уезжает, не попрощавшись. Фульвия серьезно больна. Многие из обвинений в ее адрес, кстати, вполне могут быть придуманы. Римские историки недолюбливают независимо мыслящих женщин. И у Фульвии ведь было немало сообщников. Ее подначивал управляющий делами Антония, все время твердивший, что при спокойном состоянии Италии Антоний останется у Клеопатры, если же начнется война, поспешно возвратится. Антоний во главе новенького флота движется в сторону Адриатики. В его отсутствие Фульвия впадает в тяжелую депрессию и умирает. Причина не ясна. Аппиан предполагает, что она могла лишить себя жизни мужу назло, ведь он покинул ее больную и, уходя, не пожелал даже ее видеть. На самом деле, она, возможно, просто очень устала от непрерывных интриг. Вряд ли они сильно плакали в Александрии. Однако Антоний принял эту смерть близко к сердцу и винил в ней себя. Трудно, что ли, было попрощаться с больной женой. Остальные тоже считали его виновным и причиной такого небрежения, как сообщает Дион. Считали страсть к Клеопатре. Фульвия была красива, серьезна и верна. Она вступала в брак, обладая деньгами, влиятельными друзьями и великолепным политическим чутьем. Родила Антонио двух сыновей. Если ее и называли Мегерой, то уж во всяком случае бесконечно преданной Мегерой. Антоний рядом с ней благоденствовал. Смерть Фульвии, пожалуй, стала самым миролюбивым ее поступком. Она открыла путь к примирению Октавиану и Антонию, освободившимся от беспокойной женщины из одной только ревности к Клеопатре, вызвавшей такую войну. Нетрудно свалить абсурдную, дорогостоящую войну на женские манипуляции, а перемирие на ее кончину. Особенно в случае, когда никто изначально и не хотел воевать. Секст Помпей продолжал действовать на море, энергично блокируя продовольственные пути в Рим. Непрекращающаяся война уничтожила итальянское земледелие. Рим превратился в неуправляемый голодный город, стоящий на грани выживания. Сельская местность бунтовала. Военные требовали денег, которые Антоний должен собрать в заграничных походах и распределить между ними. Друзья сделались посредниками, снова пытавшимися примирить двоих мужчин, опять поделивших мир между собой. Причем Октавиан на этот раз справился лучше, чем 2 года назад. В начале октября 40-го года до нашей эры они заключают Брундизийский мир. По его условиям, Антонию предстоит биться с Парфией, а Октавиан обязан сдерживать Секста Помпея или заключить с ним соглашение. Примерно через 8 месяцев трое мужчин подпишут новый договор в Мизене, рядом с Неаполем, на фоне грозного Везувия. И вот лишь только все документы были подписаны, лишь только мужчины обнялись, как по словам Диона, на земле и на кораблях раздался оглушительный крик. Даже горы, казалось, ликовали. В возникшем хаосе многие погибли в давке, на берегу или утонули в море. Снова удалось избежать вооруженного конфликта. И Брундизий праздновал, забыв про сон. Оба лагеря в палатках у моря принимали гостей день и ночь. Октавиан в военном и римском стиле, Антоний в азиатском и египетском, что не вызвало никаких комментариев. А позже, когда они договаривались в Мизене, вокруг стояли суда на якорях, расставлена была стража, и сидевшие за столом скрывали под одеждой короткие мечи. Прямо во время душевного пира бродили дрожжи заговоров и тлели угли козней. Желая после Брундизия породниться с только что обретенными союзниками, Октавиан сватает за Антония свою любимую единокровную сестру. Тот редкий момент, когда римская женщина стремительно дорожает. Она становится бесценным оберегом, особенно если речь идет о крупной политической сделке. Октавия, предусмотрительная и трезвомыслящая, в свои 29 лет обладает всеми задатками многострадальной жены политика. Она умна, но не независима. Посредник, но не манипулятор. Интересуется философией, но равнодушна к власти. Настоящее чудо среди женщин. Признанная красавица, грациозная, с тонкими чертами лица и потрясающими волосами. Она очень, кстати, недавно овдовела. Это именно то, что нужно в сложившейся ситуации. Идеальный противовес Клеопатре, от которой все надеются, она сможет оторвать Антония. Он и сам признает, что все еще находится в плену чар далекой возлюбленной. Разум его еще боролся с любовью к египтянке, говорит Плутарх. Это отлично осознают люди Антония и безжалостно подначивают его насчет египетского романа. По закону, вдова обязана ждать 10 месяцев перед новым браком, чтобы не было сомнений в отцовстве нового супруга. Однако, все вокруг так истово надеются, что Октавия принесет государству благоденствие и сплочение, что Сенат спешно сокращает для нее этот срок. В конце декабря 40-го года до нашей эры начатые в Брундизии торжества перемещаются в Рим, где состоится свадьба Антония и Октавии. В Риме тем временем не очень весело. Город голодает, страдает от мародеров и крайне истощен. Однако, особенно тяжело новость, должно быть, воспринимается в Александрии. Договоры 40-го и 39-х годов до нашей эры не удивляют, но наверняка настораживают Клеопатру. Женитьбу Антония можно принять, а вот его союз с Шурином – совершенно другое дело. Это идет вразрез с интересами царицы. Октавиан, ее заклятый враг, ходячее смертельное оскорбление, нанесенное ее сыну. Впрочем, она знает своего возлюбленного. Антоний вернется. И ей даже не нужно ничего предпринимать. За нее все сделают парфяне. Наверное, она испытывает странную, несколько противоестественную благодарность к этому народу, отвлекшему римлян от Египта. С помощью парфян ее значимость резко возросла. Вряд ли Антоний справится со своей частью брундизийской сделки без нее. У Клеопатры имеются веские основания считать этот вновь обретенный мир шатким, если не сказать несерьезным. Антоний и Октавиан могут мириться сколько угодно, все равно вражда, как яростно доказывала Фульвия, никуда не денется. Египтянка может догадываться о точащихся топорах, хотя ей это и не нужно. У нее есть информаторы в окружении Антония, сообщающие в Александрию в мельчайших подробностях о заговорах и контрзаговорах, о схватках и пирах. Она общается с Марком Антонием, по крайней мере, опосредованно. Например, зимой отправляла к нему гонца. Парфяне прошли по Финикии, Палестине, Сирии и собираются в конце года напасть на Иерусалим. Ирод, 32-летний иудейский тетрарх или принц, Рим в следующем году сделает его царем, с трудом умудряется оттуда бежать. Он приводит семью в крепость Масада, а сам просит убежища у соседей. Однако те не хотят вызвать недовольство нападавших. Ирод добирается до Александрии, где Клеопатра устраивает ему грандиозный прием. Она знает его как азартного друга Антония и вассала Рима, но у нее имеется еще один повод к нему благоволить. Отец Ирода дважды помогал восстанавливать власть Птолемеев, ее самой и ее отца. В 47-м году до нашей эры он лично возглавил стремительное нападение на восточной границе и привел египетских евреев на выручку Цезарю. Как и их отцы, Клеопатра и Ирод сначала были в стане Помпея, а потом переметнулись к Цезарю. Парфия – их общий враг. К тому же Ирод – интересный собеседник, живой и легкий в общении, фанатичный в верности и чрезвычайно изощренный в искусстве преклонения. Очевидно, Клеопатра уговаривает бравого принца участвовать в военном походе, либо с ней в Эфиопию, либо с Антонием в Парфию. Нет ничего странного в том, что она предложила ему место в командном составе. Иудейские офицеры давно уже состоят на службе у Птолемеев, а Ирод – уникальный воин, превосходный наездник, умеющий с невероятной точностью метать копье. Он отказывается. В конце концов, царица Египта выделяет принцу Иудею галеру. Кажется, она только и делает, что раздает направо-налево свои корабли, на который он отправляется в очень опасное зимой путешествие в Рим. Необычное проявление гостеприимства. Особенно если учесть, что Ирод терпит кораблекрушение у берегов Кипра. В Риме он появляется лишь несколько недель спустя. Там его тело принимают Октавиан и Антоний. С самой критической точки зрения ее жест выглядит как диверсия. Как бы ни была она благодарна семье Ирода, ей не очень хотелось поощрять дружбу своего соседа с Антонием. Мы не знаем, каким образом Клеопатра передала другую новость, и передала ли, которая, скорее всего, перебралась через Средиземное море раньше Ирода. В конце года у нее родилась двойня. Счастливый отец в это время либо уже женился на Октавии, либо собирался жениться на Октавии. Однако детям не было дела до его славного прошлого. Давая им имена, царица не стала обращаться к отцовскому наследию. Сына Антония она назвала Александр Гелиос, а дочь Клеопатра Селена. Так наша героиня почтила одновременно солнце, луну, свою двоюродную бабку, выдающуюся царицу II века до нашей эры и величайшего в истории полководца, усмирившего в свое время всех, даже парфян. Только она, единственная из правящих монархов, связана с ним через века. Активно запасаясь наследниками, Клеопатра, наверное, сделала для объединения Востока и Запада больше кого-либо после Александра Македонского. Кроме того, слова «солнце» и «луна» использовались при титуловании парфянского царя. Возможно, Клеопатра и ему передавала послание. Что могло быть лучше, чем ознаменовать наступление Золотого века рождением бога Солнца? Нам ничего не известно о реакции на это известие Антония, но еще интереснее было бы узнать реакцию Октавиана. Вот таким кружным путем Клеопатра снова связала этих двоих мужчин. На этот раз через своих детей. Ей не требовалось как-то специально афишировать рождение близнецов. Новость о том, что предприимчивая царица Египта родила сына Александра, отцом которого был Марк Антоний, а единоутробным братом сын Цезаря, возглавила горячую десятку сенсаций 39 года до нашей эры. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превратить Клеопатру, если воспользоваться более поздним оборотом речи, в предмет сплетен всего античного мира. С 40 по 37 год до нашей эры Клеопатра живет словно в греческой трагедии. Все насилие творится за сценой. Она внимательно анализирует каждое приходящее из-за моря донесение. Благодаря брундизийскому миру народ региона может облегченно выдохнуть, но от этого дыхания в Египте чувствуется холодок. Женитьба Антония – отличное решение для смертельно уставших жителей Рима. По всей Италии все ликовали, как это бывает при заключении мира, ведь избавились и от местной войны, и от привлечения к военной службе сыновей, и от наглости гарнизонных войск, и от бегства рабов, и от опустошения полей, и от перерыва земледельческих работ, главным же образом от голода, доходившего до крайности. Когда Антоний и Октавиан проезжают по стране, люди приносят им жертвы, как спасителям, как божествам. Такая роль обоим по душе. В ознаменование мира возводятся статуи и чеканятся монеты. В эйфории долгожданного праздника туманятся грезами глаза и звучат удивительные пророчества. Внезапно занимается заря века всеобщего благоденствия и братства. Вергилий пишет свою эклогу четвертую. Вероятно, по случаю свадьбы Антония и Октавии, и точно с надеждой на начало Золотого века. Скоро должен родиться ребенок, который станет спасителем, возвестит новую эру и будет править миром добра, справедливости и изобилия. Однако миру придется подождать исполнения этих замечательных предсказаний. Весной 38 года до нашей эры у Октавии рождается дитя, увы, дочь, а не вожделенный сын. Парфяне тем временем продолжают продвигаться на запад. Очень довольные, что могут пользоваться внутренними римскими раздорами. Клеопатра тоже внимательно наблюдает за приближающимися к ее границам захватчиками, которые явно не намерены останавливаться. Империя их персидских предков включала в себя Египет. Антоний отправляет своего верного военачальника бить парфян, и тот настолько быстро и ловко расправляется с врагом, что в Антонии вскипает зависть к его славе, а в Риме снова начинаются голодные бунты. В предыдущих беспорядках Октавиана на форуме окружила агрессивная толпа, поносящая его за разбазаривание народных средств. Он пытался что-то объяснить. В ответ в него полетели вывороченные из мостовой булыжники, и этот обстрел не прекратился даже когда Октавиан был ранен. На помощь пришел Антоний и еле вырвал его из вопящей, изрыгающей проклятия людской массы. Он привел молодого Цезаря к себе домой. Этот второй визит, надо полагать, сильно отличался от первого. Однако брат жены Антония проявляет себя вовсе несговорчивым партнером. Об этом его предупреждала Фульвия и продолжает предупреждать Клеопатра, находящаяся в тысячах километров от любовника. Отношения у мужчин дружеские, как и положено родственникам. Однако Марк Антоний, герой войны, высшее лицо в государстве, любимец публики, постоянно проигрывает своему болезненному, но упрямому шурину. Вообще удивительно, что Октавиан все еще жив. Молодой человек уже несколько раз стоял у смертной черты, беспрерывно кашляющий и чихающий, падающий в обмороки, не любящий воевать. Казалось бы, ну какой из него соперник мощному, пышущему здоровьем, мускулистому Антонию? Октавиан угрюмый, педантичный параноик. Он носит подкладки в обуви, чтобы казаться выше. И все-таки умудряется на каждом шагу удивлять Антония, который, лопаясь от самоуверенности и глядя на Шурина свысока, регулярно поддается на его манипуляции. Он вовлечен в соревнования, которое даже не считает соревнованием, с дерзким мальчишкой, неизвестно откуда взявшимся. Антоний бесхитростен, о чем сам не подозревает. Октавиан напрочь лишен обаяния и тоже этого не осознает. Он потом будет хвастаться количеством триумфов, которые ему предлагались, но были им отвергнуты, хвастаться своей скромностью. Антоний бы никогда не отказался от подобных почестей и охотно это признавал. Каким-то образом Октавиан умудряется брать над старшим товарищем верх даже в безобидных играх на мастерство и удачу. Ставят ли они на боевых петухов, играют ли в карты, мечут ли жребий, решая политические вопросы или бросают мяч, Антоний неизменно, непостижимо всегда оказывается в проигрыше. Можно догадаться, почему. Октавиан умеет любой исход трактовать в свою пользу. Если он слишком много проигрывает, то это лишь потому, что играет неосторожничая. Клеопатра в свое время вела в свиту Антония египетского прорицателя. В Риме многие верили, что астролог может предсказать карьеру человека так же легко, как солнечное затмение. Антоний делится с египтянином, составляющим его гороскоп, своим отчаянием. Тот либо искренне, либо желая услужить своей нанимательнице, честно говорит, что у Антония радужные перспективы, но его блистательное будущее затмевается молодым Цезарем. Проблема, объясняет он Антонию, в том, что твой гений боится его гения. Сам по себе он высокомерен и кичлив, но вблизи от него впадает в смирение и уныние. Ему следует держаться от партнера подальше. Такое объяснение кажется вполне резонным полководцу, который по-новому прислушивается к астрологу и по-новому смотрит на Шурина. Прорицатель советовал держаться как можно дальше от этого юноши. Это похоже на завуалированное приглашение в Александрию. Он добирается только до Афин, там зимует и обустраивает свой штаб на ближайшие 2 года. Зиму 39 года до нашей эры Антоний проводит в основном, как и предыдущую, в комфортном культурном городе с чудесной архитектурой и изысканной скульптурой. Его военачальники воюют, а он лишь просматривает донесения. Он снова отказывается от своего образа, посещает лекции и празднества в компании друзей и помощников, либо проводит время в обществе Октавии, с которой, по-видимому, очень счастлив. Снова меняет пурпурный командирский плащ на восточные одежды. Снова восторженно играет в Диониса, своего любимого персонажа, а Октавию, которая быстренько родила ему вторую дочку, позволяет чествовать как Афину. Мы знаем, что все это доходит до Александрии. Клеопатра фиксирует каждую мелочь. И все эти игры должны казаться ей особенно обидными, потому что проходят по границе религиозной и имперской власти. И как же меняет человека место? Или человек, находящийся рядом? В 39 году до нашей эры не будет никаких заламываний рук по поводу очередной разгульной зимы Антония. В Афинах он одевается как греки и кутит как греки, но под неусыпным контролем добродетельной Октавии. Тем более сложно критиковать его претензии на божественность, когда Октавиан ведет себя так же, закатывает костюмированный бал и сам наряжается Аполлоном. Однако только Антоний позволил себе построить хижину из веток, украсить ее барабанами, тамбуринами, зеленью, шкурами животных и другими атрибутами Диониса, и лежа там с раннего утра, пьянствовал с друзьями. Он выписал музыкантов из Италии, чтобы они развлекали его в этой горной берлоге, а иногда перемещался вместе с декорациями на Акрополь, и все Афины освещались тогда с крыш факелами. Шурин продолжает удивлять его своей способностью контролировать любой разговор. К тому же Октавиан, славя человеком флегматичным и безупречно честным, умудрился в 38 году до нашей эры выпорхнуть из своего брака в тот самый день, когда его жена рожала, и жениться на Ливии, которая уже 6 месяцев носила ребенка от предыдущего мужа. Эта женитьба возносит его на высшую ступень римской социальной лестницы и уравнивает на ней с Антонием. Несмотря на родство, с Цезарем Октавиан не может похвастаться знатным происхождением. Он все время исподволь вредит родственнику и сбивает его с толка. Обещает одно, делает другое. Если Антоний направляется на восток, Октавиан срочно вызывает его для совещания на западе, а сам не появляется. Он позволяет Антонию набирать войско в Италии, что неслыханно, так как это территория Октавиана. Весьма неустойчивое равновесие, но Антоний готов его поддерживать, глотая обиду и скрывая раздражение, хотя терпение у него уже на пределе. Нарыв прорывается в конце весны 37 года до нашей эры, когда двое родственников встречаются на юге Италийского полуострова, чтобы высказать напрямую накопившиеся за все эти годы взаимные претензии. Октавия в роли посредника произносит страстный монолог Елены Троянской. Ей совершенно не хочется наблюдать, как ее муж и брат истребляют друг друга. В итоге заключается Таренское соглашение вместо истекшего договора о Триумвирате. Антоний признается диктатором Востока на срок до декабря 33 года до нашей эры. Похоже, он удовлетворен. Во всяком случае, он, наконец, готов к парфянской кампании и едет теперь на восток в Сирию. Октавия с дочерями сопровождает его до Западной Греции. Она снова беременна, и Антоний настаивает, чтобы жена сошла на берег. Дальнейшее путешествие может ей повредить. А ведь под ее опекой 6 детей, включая тех, что родились в их предыдущих браках. Он хочет, чтобы она не находилась в опасности из-за войны против парфян. Все это так. Если Октавиан, мастер ходить окольными путями, умеющий прикидываться союзником, не будучи таковым, то Антоний – гений перевоплощений, актер-трансформатор, способный молниеносно развернуться на 180 градусов. Так было в Афинах. Сегодня он бездельник, расслабленный посетитель какого-то празднества в компании супруги, игнорирующий любые общественные дела. Зато завтра, полностью переосмыслив свой образ и вытянувшись в струнку, он станет смекалистым бравым военным, человеком-вихрем, деятельным дипломатом, все время вращающимся в самом центре событий. Что-то с ним произошло в последние месяцы 37 года до нашей эры. Может быть, слишком много было оскорблений, разочарований и всяческих уловок, которые теперь переполнили чашу. Возможно, долго подавляемое отчаяние наконец выплеснулось наружу. Он солдат, славный поход которого все откладывается и откладывается. Один из его командиров одерживает на Востоке громкие победы, которые должны были по праву принадлежать ему. Возможно, он осознает, что его жена и Шурин, сговорившись между собой, держат его под контролем, держат за дурака, и вероятность нормального союза стремится к нулю. Естественно, самый очевидный способ переиграть всех дома – великолепная победа за границей. Разбить Парфян значит уничтожить Октавиана. Такая вот странная асимметричная бухгалтерия, чем-то напоминающая римские расчеты Авлета двумя десятилетиями ранее. Плутарх иначе объясняет этот разворот в 37 году до нашей эры. Он признает зацикленность Антония на Парфия, однако у него в игру вступает и страшная напасть, так долго дремавшая. Друзья Антония полагают, что за 3,5 года эта жажда отпустила его, уступив прелести Октавии. Или хотя бы окончательно успокоилась, усыпленная здравыми рассуждениями. В повествовании Плутарха страсть вдруг начинает тлеть, по мере продвижения Антония на восток разгорается и в конце концов вспыхивает яркими языками пламени. Не стоит забывать, однако, что Плутарх делал из жизни реального человека поучительную историю. Его Антоний, одаренный мужчина, разрушенный собственной страстью и моралью, здесь, пожалуй, важнее правдивых деталей. Как бы там ни было, прибыв в Сирию, Антоний игнорирует сигналы инстинкта, самосохранения и здравые советы. Он отправляет гонца в Александрию. Он хочет, чтобы Клеопатра встречала его в Антиохии, третьем великом городе Средиземноморья. На этот раз она очень быстро откликается на его зов, а вскоре после прибытия пары в сирийскую столицу там выпускают монеты. На одной стороне изображен Антоний, на другой – Клеопатра. Неясно только, кто на аверсе, а кто на реверсе. И это будет главной загадкой 7 грядущих смутных лет. Антоний никогда больше не увидит Октавию.